Усталость – это естественное состояние, которое периодически испытывает каждый человек. Это не значит, что с нами со всеми что-то не так. Напротив, усталость – это сигнал, что пора остановиться, замедлиться и дать себе время на отдых, чтобы избежать отрицательных последствий для здоровья. Однако часто к усталости относятся как к слабости и путают ее с ленью. «Ты что, устала? Это не повод лежать без дела». «Да не придумывай, ты просто ленишься». Или ребенку говорят: «От чего тебе уставать? Что ты сделал, чтобы устать?» Когда усталость обесценивают, ее становится сложнее замечать. Человек привыкает игнорировать сигналы своего тела и раз за разом пренебрегает ими. Дети, в отличие от взрослых, не умеют скрывать усталость. Они могут стать раздражительными, плаксивыми, требовательными. Им трудно объяснить взрослым, что они устали. Они просто ведут себя так, как чувствуют. Здесь маме важно не злиться, не стыдить ребенка, а разобраться в его состоянии и понять, что такое его поведение вызвано усталостью.